Зачем мне Южная Америка? Что я там буду делать? Мне уже ничего не надо. Где надежда моя? Надежда моя, кто увидит ее? В затворы преисподней сойдет она, когда вместе будем покоиться во прахе. Во прахе. Я понял. Джаспер погиб не в час моего преображения в этого жалкого заплесневелого отшельника. Он загубил свою душу раньше, гораздо раньше, когда поверил в эту ложь, в эту заповедь нашего мира. Деньги. Я только о них и слышал. И решил, что в них смысл и цель жизни. Обман. Обман. Сплошной обман. Боже мой, как я ненавижу себя! Ненавижу! Но еще больше я ненавижу своих братьев. Упование души. Ну, довольно. Довольно. Меня ждут в братстве. Сегодня ведь мне читать проповедь. Надо собраться с мыслями. Братья и сестры, в заключение я хочу поведать вам о Филоне. Он был всего лишь софист. В этом суетном мире, полном соблазнов, искал он счастья. А оно не в деньгах и мирской славе, а в самосозерцании и духовном совершенствовании. Все остальное – суета, сует и всяческая суета. Как верно, как возвышенно. Амен. Истина глаголит устами брата Джона. Вы святой человек, брат Джон. Святой? Какая пошлость. Я стал таким же ханжой, как и вы все. Надоело. Все надоели. Лицемеры! Болтаете о святости, а сами... Все вы жалкие грешники. Не я несчастнейший из людей, я тоже грешник. Да, грешник. Я покаюсь в своих грехах. Сейчас же покаюсь. Я украл. Ой, вот вы что? Вы не можете быть. Что? Он сошел с ума. Держите его. Брат Джон, куда вы? Стойте. Смотрите, вот бежит этот сумасшедший отшельник. Где? Вот. Смотрите, какой он бледный, он даже зеленый. Посмотрите. Ему дурно. Чего от меня понадобилось этим зевакам? Впрочем, среди них, кажется, были и добрые люди. Помогли и усадили на скамейку. Но я-то хорош, превратился в какую-то слабонервную старуху. Как хорошо здесь среди зелени.